Глава 55. «Саша, очнись. Меня кто-то тряс за плечи, но голос-то я уже слышала и чувствовала эту тряску. Значит, снова в себя прихожу». «Бес», — произнесла первое, что на ум пришло, потому что кто, как не он, сейчас со мной рядом. Даже спрашивать не буду, как нашел меня. Приехал, и это главное. Остальное все и вправду не имеет значения. Слава Богу, успел. Он прижал меня к себе, заставляя голову от твердой поверхности оторвать. Всю дорогу призывал все силы небесные тебя защитить. Боженька, силы небесные, никто мне бесика за это время не подменил? Эка его торкнуло. Неужели все-таки я что-то большее для него значу, чем просто сестра друга? Наверное, торкнула все-таки меня, потому что рыдать надо в моем плачевном состоянии, а я не пойми, о чем думаю. Не тряси, а то башка раскалывается. Я открыла глаза, тут же натыкаясь на испуганный взгляд Карима. Со мной все в порядке, кивнула в подтверждении своих слов. Правда, добавила, так как любимый мужчина все еще с опаской смотрел на меня. Идти сможешь? Бес прошелся по мне взглядом с ног до головы, так и не выпуская из рук, и тут же простонал. Даже боюсь представить, в каком я плачевном состоянии. Ну, одежда-то разорвана 100%. А вот с лицом, походу, совсем печаль. Ладно, сам же видел, что этот придурок залезть на меня пытался. Меня точно торкнуло капитально, потому что думаю снова не о том. Попробую. Проворчала, ерзая в руках мужчины, только он в ответ лишь усмехнулся. «Ладно, не пробуй». Встал, как-то очень странно, с ехидством посмотрел и поднял меня на руки. Даже охнуть не успела, лишь руками беса за шею обвела, как он резвым шагом вышел из комнаты. Зря я не верила умным книжкам, точнее любовным романам. Когда мужчина несет женщину на руках, то она, по канонам жанра, смотрит исключительно на него, а еще лучше прижимается к груди и закрывает глаза. Вот кто же мне, дурочке, мешал так сделать? Бес, стальной торс, любимые глаза, а я повернула голову в сторону и замерла. С круглыми глазами. Лучше бы не смотрела и не видела всего этого кошмара, который Карим с парнями устроил. Даже при свете луны бездушные тела казались жуткими. Зажмурилась, пытаясь унять сердцебиение. Да так, до самого автомобиля практически и не дышала. Черти, конечно, заслужили, чтобы им по башке настучали. Но не смерть же. Это перебор. Жаль, мой любимый мужчина этого так и не понял. «Бес, что с этими двумя делать?» Мужской голос, непонятно кому принадлежавший, прозвучал совсем рядом. «Мне сейчас действительно насрать, кто там к Кариму обращается, лишь бы подальше отсюда. Да побыстрее. Такой сумбур в башке, что впору на стену лезть от безысходности. Поинтересуйся, где сейчас Рафик с Закиром и...» Дослушать не смогла, так как бес дверь захлопнул. «Только я уже предполагала, что последует после этого многозначительного «и». А вот теперь действительно страшно. Мы ехали в машине молча. Бес за рулем. Сейчас я даже не собиралась читать лекцию о вреде алкоголя для водителя, лишь бы поскорее домой. Странное слово, учитывая, что я сирота. Где он теперь, этот дом? «Ты чего молчишь?» произнес негромко Карим, продолжая рулить, а я все так же полулежала на заднем сиденье, глядя в одну точку. Не хотела отвечать. Ему ведь глубоко наплевать на все мои слова. Да и на свои обещания, как оказывается, тоже. Бесполезно все. Мы действительно разные. И как бы я его ни любила, вместе нам не быть. Карима не переделаешь, а я не позволю меня сломать. Не смогу переступить через себя. Но и принять жизненные принципы мужчины тоже не смогу. «Думаешь, есть смысл что-то говорить?» Я все же ответила, так как чувствовала. Карим ждал, не давил, не пытался что-то объяснить, даже из себя не вышел. Сам на себя не похож. Только вот я не знала, нравится ли мне этот бес. «Думаю, нет», — усмехнулся, прекрасно понимая, на что я намекаю. И больше до дома не приставал с расспросами, просто дал мне возможность побыть наедине с собой. А после снова нес меня на руках. Подъезд, лифт, дверь в его квартиру. Странно очень, в одночасье наш вроде как совместный дом стал снова его, не моим. Сразу же отнес меня в ванную, а я попросила беса уйти. «Не справишься», — все же решил надавить, но я сегодня била все рекорды по спокойствию и настойчивости. «Справлюсь», — и чуть ли не силой вытолкнула мужчину за дверь, стянула с себя остатки одежды и залезла под горячую воду. Так хорошо стало, просто кайф. Я подставила лицо под тонкие струи и чувствовала, как вместе с водой по щекам текут слезы. Нет, нет и еще раз нет. Я не хочу в это верить и знать ничего не хочу. Только вот молния какая-то непонятная мне в голову ударила. Какого хрена я сопли распустила? Надо беса остановить. Не позволю ему сломать наши жизни окончательно. Даже кран не закрыла, выскочила из ванной, на ходу натягивая халат. В кабинете. Точно, свет горит. Дверь открыта. «Бес, я...» Не договорила, замерев на пороге с открытым ртом. «Что ты хотела?» Карим поднял голову и демонстративно вставил обойму в пистолет. Щелчок эхом отдался у меня в голове, как будто клетка захлопнулась. Не выбраться. И, кажется, нет смысла что-то сейчас от него требовать. «Бес, ты же обещал!» Я не сводила взгляда с мужчины, пока он засовывал пистолет за спину, а после медленно двигался ко мне. «Я обещал, что по закону они ответят за наркоту». Поравнялся со мной и остановился, заставив меня повернуть голову в его сторону. «Но я не обещал, что им сойдет с рук, если тронут тебя». «Так нельзя!» Я не сводила с него глаз, а он в ответ лишь поднял руку и провел по моей щеке. «Единственный раз я держал в руках оружие на гражданке, когда отомстил за смерть сестры. Опустил руку и даже как-то поник. Я себя уважать перестану». «А как же я?» У меня все еще теплилась надежда, что он передумает и остановится. «С этим потом как-то жить надо». Он снова ухмыльнулся, опустив голову, и все равно вышел в коридор, направляясь к входной двери. А я рванула следом, громко крича: «Если ты сейчас уйдешь, то больше меня не увидишь». Теплилась надежда, что хоть это его отрезвит. Он даже не повернулся ко мне лицом, хоть и остановился. Взялся за дверную ручку и произнес всего два слова, которые больно резанули по сердцу. «Твое право». И вышел, громко хлопнув дверью. Меня пошатнуло. Да так сильно, что свалилась бы на пол, если бы не стена. Сначала плечом прижалась, а после сползла по ровной поверхности, цепляясь руками за воздух и тихонечко скуля. Такое чувство, что своими последними словами бес вырвал мне сердце.